Глава 5. 2 дня до зачета. Фрэнк заявился с самого утра, едва я успела глаза продрать. Вчера на балу я попросила его достать лжицу-ягодку, под действием которой невозможно сказать правду. У меня родилась еще одна отличная идея. Гров постоянно темнит и не договаривает, но если я накормлю его лжицей, то буду знать точно, он врет. Отталкиваясь от противного, найду истину. «Одна штука действует минут 10 в среднем», — пояснил Фрэнк, протягивая склянку, в которой темнели слипшиеся ягоды. «Хотя это зависит от веса испытуемого». «Значит, делим на 2, потому что мастер Гроув — мужчина крупный, крепкий такой, плечистый, и руки у него сильные, держали меня в объятиях уверенно, но нежно, а губы... Впрочем, они к делу не относятся». «В идеале надо задать вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». Добавил Фрэнк, пока я хмуро куталась в халат и таращилась на ягоды. «А какая она на вкус?» — поинтересовалась я. «Вряд ли Гроув согласится сожрать лжицу добровольно. Значит, надо как-то незаметно подсунуть. К счастью, сегодня мы вместе идем на скачки. А рядом есть неплохое кафе. Я сама не понимала, как вышло, что план Шменги сработал, но факт остается фактом. У нас с Гроувом свидание». «Сладкое, но с кислинкой. На чернику похоже», — ответил Фрэнк, а потом, выдохнув, быстро спросил. «Может, сходим в кино?» Жозефина протиснула голову возле моего бедра, посмотрела на парня, фыркнула и ушла. Ну да, она ведь не пробовала пирог его бабушки. А то бы акции Фрэнка резко взлетели. «У меня еще зачет по боевке», — ответила я. «Спасибо, ты очень помог». «Я рад», — расцвел он улыбкой. «Если тебе еще что-нибудь нужно, только скажи и Кэсси. Если что, я не верю в россказни Кайла». «А что он говорит?» — заинтересовалась я, задержавшись у порога. «Что ты... Кончики его ушей, выглядывающие из-под шапки рыжих волос, заолели. Помявшись, Фрэнк тихо пробормотал, что ты ради зачета на все готова. Прямо совсем на все. Я задумчиво покивала и закрыла дверь перед его носом. В принципе, Кайл не так уж и не прав. Одевшись и позавтракав, я взяла поводок, который Жозефина всучила мне в руку, и пошла гулять. Солнце светило ярко, как летом, но я знала, что после обеда пойдет дождь. А у меня осталось всего 2 дня, чтобы предотвратить смерть мастера Гроува, но еще конь не валялся. «Никаких прививок», — сразу сказала я, поворачивая к лекарне и не желая выслушивать очередную истерику. «Никаких уколов. Там даже не настоящий доктор». «А кто?» — не поверила Жозефина, затормозив посреди дорожки и упершись сразу всеми лапами. «Упырь», — ответила я. Она помолчала, подумала немного и побежала вперед. «А зачем мы к нему идем?» — поинтересовала Жозефина, с разбегу прыгнув на кучу сухих листьев. «Чтобы занять денег», — вздохнула я, «хотя это скорее сделка. Я поставлю за него на скачках, а выигрыш пополам». «А если проигрыш?» — спросила Жозефина. «Этого не случится», — покачала я головой. «Храмуля придет первым. Я получу денежку и пойду с мастером Гроувом в кафе отпраздновать. Там я подсуну ему пирожное, которое ела в прошлый раз. Оно как раз было с черникой. Добавлю ягодки лжицы. А потом спрошу, какого черта он валит меня на зачете. И узнаю, зачем он шляется в полнолуние возле кладбища и там умирает. Хорошо бы еще спросить, что это вчера было». «Потому что тот мастер Гроув, которого я знала, скотина и сухарь, не мог так восхитительно целоваться». Как бы так сформулировать, чтобы ответ был «да» или «нет»? У лекарни Жозефина все же решила поупрямиться. «Давай не пойдем», — попросила она, принюхиваясь. «Тут воняет». «Ты можешь подождать меня здесь». «А если он тебя укусит? Это неправильно. Люди не должны кусаться». «Доктор Шменге — благонадежный вампир», — заверила я. «У него и медальон специальный есть». «Я бы тоже хотела медальон», — вздохнув, признала Жозефина. «Если бы ты отвела меня на какую-нибудь собачью выставку, то я бы наверняка заняла первое место. Только подстриги мне челку, а то шерсть в глаза лезет». Она захотела посмотреть на медаль и пошла со мной вместе. А может, решила защитить меня от вампира, если тот вдруг покажет клыки. Однако доктор Шменге выглядел добродушным, довольным жизнью и сытым. Круглые щеки румянились, как спелые яблочки, на ярких губах улыбка. «Кэссирок!» Он отложил вязание и сплеснул руками. «И с собачкой! «Надеюсь, все здоровы, потому что с собак я им не лечу». «И слава богу!» — угрюмым басом ответила Жозефина. Брови доктора Шменге уползли куда-то к затылку, но я удивилась. «С чего это ты решила с ним заговорить?» — полюбопытствовала я. «У него секрет, у меня секрет. Мы повязаны тайной», — невозмутимо ответила она. «Давайте ваши денежки, и мы пойдем. Запах тут». Она легла на ковер и демонстративно накрыла нос лапами. «Я впечатлен», — признался доктор Шменге, прижав руки к груди, где уже давно не билось сердце. «100 лет не видел фамильяров настолько высокого уровня. Какая развитая речь, эмоции, даже сарказм. 100 лет — не преувеличение. Я даже слегка преуменьшил». Жозефина не удостоила доктора ответом, но ее хвост предательски завилял. «Это Жозефина», — представила я ее. «А это доктор Паулюс Шменге». «Очень, очень приятно», — рассыпался в любезностях доктор. «Прошу прощения за ароматы, увы, специфика работы и меня. Кэсси, вы даже не представляете, насколько уникальный у вас симбиоз. Фамильяры тесно связаны со своими хозяевами, но обычно молчат. Иногда я об этом мечтаю». «К тому же их личность подавляется хозяйкой, и мы имеем некий образом дубль. Тут же явно отдельный субъект со своим мнением, которого она не стесняется высказывать». «Я и правда особенная», — скромно подтвердила Жозефина, сменив гнев на милость. «Можно посмотреть вашу медаль?» Вскоре я почувствовала себя третьей лишней. Доктор показал Жозефине свой медальон благонадежного вампира. Потом притащил целую коробку орденов с давнишней войны. «Очень удобно воевать, когда ты бессмертный», — пояснил он, — «хотя выковыривать пули щекотно». Мне же достался полосатый шарфик, который доктор снял со скелета. «Если не затруднит», — сказал он, укутывая меня, — «примите сей скромный презент. А то розовый след на вашей нежной шейке очень меня отвлекает». Меня нисколько не затруднило. Особенно, когда я поняла, что доктор уже не свистит. Прикрыв шарфом засос, я вкратце рассказала о событиях прошлого вечера. Обрисовала план с лжицей. «Сложно, но можно», — кивнул доктор. «Но, Кэсси, я как медицинский работник давно осознал, нельзя спасти того, кто не хочет быть спасенным». «Он хочет», — упрямо сказала я. «Просто баран». Шменге выразительно вздохнул, но не стал спорить. Выдвинул ящик стола, подал мне пухлый конверт. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Ну что вы», — отмахнулся доктор, — «я совершенно не стеснен в средствах. Сами понимаете, какие у меня расходы». Он развел руками и так и замер, насторожившись. А вскоре входная дверь хлопнула, и я услышала шаги и приглушенные ругательства. «Что ж, удачи и вам, и храмуля», — шепотом пожелал доктор. «Жозефина, искренне рад знакомству». Он выглянул в коридор и произнес привычным бодрым тоном: «Ну-с, кто к нам пришел? Опять вы?» Спрятав конверт в карман юбки, я вышла из кабинета и нос к носу столкнулась с Кайлом. Вот только его нос был не в лучшем состоянии. «Ты!» — злобно выдохнул он. «Кэсси!» Сладко протянули братья Джага, державшие его под руки, и расплылись в одинаково кривозубых улыбках. Я быстро сложила одно к другому. Кайл говорил про меня гадости, а братья Джага, верные рыцари, решили защитить мою честь. У обоих под глазами расплывались синяки, а скулу Ярга перечеркивал пластырь. Очевидно, совсем недавно им оказали медицинскую помощь. И вот почему доктор Шменге выглядел таким сытым и довольным жизнью. Что ж, пара шприцов крови от братьев не убудет. «Шарфик тебе к лицу», — сказал Зорк, небрежно подпихнув Кайла к кабинету доктора. «Оба-на, Кэсси! У тебя песик!» — воскликнул Ярк, мимоходом выписав Кайлу за трещину. «Ну-ка, голос!» Жозефина закатила глаза и пошла прочь походкой герцогини, а доктор Шменге закрыл за Кайлом дверь в кабинет. «Ничего страшного!» — донеслось оттуда. «Сломанные носы хорошо заживают. Сейчас вас полечим, сделаем укольчик». «Зачем?» — прогнусавил Кайл. «К чему мне анализ крови, если и без него все понятно?» «А так принято, голубчик», — невозмутимо ответил доктор. «Правило есть правило. За что вас так?» «За правду!» — оскорбленно воскликнул Кайл. «Девушка, что от вас вышла, та еще ж...» «Придержите язык, молодой человек!» — перебил его доктор Шменге. «Не смейте говорить плохо о дамах в моем присутствии. Возьмем-ка шприц побольше. Я вижу у вас явные признаки болезни». «Так чё, Кэсси?» — сказал Зорг, провожая меня к выходу. «Может, погуляем?» «Погода шик», — подхватил Ярк, пристраиваясь справа. «Вообще-то у меня свидание с мастером Гровом», — призналась я. Братья синхронно сделали шаги в сторону. «Это не ради зачета. Или что там наговорил Кайл?» Быстро добавила я. «Просто чувство», — понятливо кивнул Зорг. «Вопросов нет», — согласился Ярк. «Гров нам еще вчера все доходчиво объяснил». Так что с братьями Джага я распрощалась и пошла по тропинке домой. Кайл получил по заслугам. Вынесла вердикт Джозефина, степенно перебирая лапами. «Так ему и надо. Я подслушала утром. Он говорил про тебя гадости». Я кивнула. «Сам виноват. Нечего было трепаться». «Но эти двое тоже нам не подходят», — сказала она. «У них словарный запас меньше, чем у меня. К тому же ты видела их зубы. Как ты будешь с ними целоваться?» «Я не буду», — заверила я. «А вот доктор Шменге? Ничего», — рассудительно продолжила она. «Образованный, вежливый, умный. А сколько у него медалей. К тому же он богат. А что вампир, так может, даже плюс. Не болеет, не кобель. Расходов минимум. Что ты смеешься? Подумай сама, Кэсси. Одни плюсы». «Давай наперегонки», — предложила я и первой рванула к дому. Тяжесть конверта оттягивала карман, сухие листья хрустели под ногами, солнце слепило глаза, и думалось мне не о плюсах доктора Шменге, а совсем о другом. У меня свидание с мастером Гровом, и главная мысль, которая меня мучила — что же надеть?